Но едва ли хорошо, если она, вера, оттесняет истину на задний план. Религиозная пища и социальное положение способствовали выработке у Джугашвили скрытого, но глубокого эгоцентризма, преувеличения роли своего «я» в ткани окружающего бытия. Сталин рано понял, что ему не на кого надеяться в своей жизни, кроме как на себя. Товарищи в Баку, Тифлисе не раз говорили Кобе: «У тебя крепкая воля». Похвала импонировала, и он решил закрепить эту особенность своего характера в революционном псевдониме, выразив его железной фамилией. С 1912 года свои статьи Джугашвили уже подписывал Сталин. Впрочем, не только ему хотелось свою твердость зафиксировать в фамилии. Революционер Розенфельд, например, далеко не обладавший такой волей, как Джугашвили, решил довольствоваться псевдонимом Каменев. Но камень со временем, как покажет история, не устоит перед сталью. Сталин хотел верить в свою волю, свою неуязвимость, свое место регионального вожака. Вера, этот цемент догматизма, была у Сталина всегда. Религиозное образование способствовало формированию у Джугашвили Сталина устойчивого догматического мышления, хотя будущий вождь сам нередко подвергал догматизм критике, понимая его, однако, вульгарно упрощенно. Сталин был склонен всегда жестко канонизировать те или другие положения марксистской теории, приходя часто к глубоко ошибочным выводам. Конечно, будучи догматиком, Сталин, тем не менее, был атеистом. Но обильная религиозная пища, принятая им в детстве и юности, сформировала у будущего генерального секретаря партии своеобразное мышление, для которого стали свойственны нетерпимость к взглядам, отличным от своих, склонность собственную идейную застылость оправдывать революционной левой фразой. Сталин на подходе к революции был в состоянии усвоить основные положения марксизма, но без ярко выраженной способности их творческого применения. Влияние религиозного образования, а иного Джугашвили не имел, сказалось, подчеркнем еще раз, прежде всего, не на содержании его взглядов, а на методологии мышления. От пут догматизма, не всегда, правда, ярко выраженных, Сталин не смог освободиться до конца своих дней. У Сталина почти не было близких людей, особенно таких, которым бы он сохранил теплые чувства на всю жизнь. Политические расчеты, эмоциональная сухость и нравственная глухота не позволили ему приобрести и сохранить друзей. Тем удивительнее, что на исходе жизни Сталин неожиданно вспомнил о своих однокашниках по духовному училищу и семинарии. Об этом свидетельствует, например, такой факт. Однажды во время войны Сталин случайно увидел, что в сейфе его помощника Поскребышева находится большая сумма денег. «Что это за деньги?» — недоуменно и в то же время подозрительно спросил Сталин, глядя не на пачки купюр, а на своего помощника. «Это ваши депутатские деньги. Они накопились за много лет. Я беру отсюда лишь для того, чтобы заплатить за вас партийные взносы», — ответил Поскребышев. Сталин промолчал, но через несколько дней распорядился выслать Петру Капанадзе, Григорию Глурджидзе и Михаилу Дзерадзе весьма большие денежные переводы. Сталин на листке бумаги собственноручно написал: первое — моему другу Пете 40 тысяч, второе — 30 тысяч рублей Грише, третье — 30 тысяч рублей Дзерадзе. 9 мая 1944 года. Сосо. в этот же день набросал еще одну коротенькую записку на грузинском языке. «Гриша, прими от меня небольшой подарок».